Глава 11. Уж кому-кому, но точно не тебе судить о чем-то подобном. Это первое. Ну и тебе пора. Всего доброго. Уверен, твой пятый по счету муж давно по тебе скучает. Не разочаровывай его, не то шестого искать придется. В твоем возрасте это может стать проблемой. Прокомментировал очередной выпад своей матери хозяин квартиры. И это второе. Если будешь продолжать в том же духе, уверяю, третье тебе еще больше не понравится. В чужой кабинет я все же зашла. Там меня и застал господин бывший федеральный судья после громкого хлопка входной дверью. И отбытие третье из нас. Пока лично я откровенно застряла на обнаруженном наличии медали за заслуги перед судебной системой Российской Федерации. Не впервые призадумавшись о том, какие порой замысловатые сюрпризы иногда преподносит нам судьба. Потому и пропустила его появление, невольно вздрогнув от неожиданности, когда мужские ладони легли на талию, а их обладатель прижался ко мне со спины. «Помнишь, однажды ты попросила забыть обо всем том, что произошло?» Поинтересовался негромко, уткнувшись носом мне в макушку. «Могу я попросить тебя о том же?» Удивительно, но все то сложное и противоречивое, что только успело собраться и развиться во мне, банально растворилось, как и не бывало никогда. Всего с двух этих вопросов. Вот и улыбнулась ему в ответ. «Тебе просить о чем-то таком вовсе не обязательно», обернулась к нему все с той же улыбкой. Ладони на моей талии сжались крепче. Придвинули к Роману Владимировичу еще плотнее, даруя настолько отчетливое ощущение тепла, что моя улыбка и после не померкла, сохранилась на губах сама собой. А это вернуло внимание к тому, на чем была сосредоточена прежде. «Кое-кто решил, что им тут самое место. Никак руки не доходят все это убрать», — отмахнулся мужчина. Все свои сопутствующие вопросы об этой части его прошлого пришлось на некоторое время проглотить. Но и совсем помалкивать — это точно не про меня. «Наверное, твоя мама просто была в шоке, вот и отреагировала подобным образом. Не стоило из-за меня так с ней поступать». С виноватым вздохом вспомнила о той, кого он фактически выставил за дверь. «Нехорошо получилось», — вздохнула снова. Роман Владимирович на это лишь усмехнулся и вновь запустил ладонь в мои волосы, удерживая меня около себя так, чтоб больше не отворачивалась. Кажется, эта часть нашего с ним возможного общения интересовала его куда больше, нежели остальное. Или же мне так показалось из-за того, что он полюбопытствовал встречно. «И откуда ты такая идеальная взялась?» Вопрос был явно риторическим, поэтому не стала напоминать ему про знакомство с моей бабулей, а также про отделение полиции, где мы с ним встретились. Но все равно смутилась, а господин прокурор продолжил. «Отец был военным, мне было 5, а брат еще ходить не научился, когда его не стало», произнес после небольшой паузы. Она вышла замуж снова. Чем сыновья, ей было важнее не остаться одинокой вдовой. Когда не сложилось, она все повторила. И не раз. Так что я не сказал ничего из того, что не являлось бы правдой. И это наша обычная манера взаимодействия, поэтому не бери в голову, ты тут совсем ни при чем. Закончил безразлично. Вот бы и мне так уметь собой обладать. Но я не умела. И Лиза снова вспомнилась. В комплексе с услышанным только что все внутри и вовсе в тугой узел затянулось. Настолько жаль стало то, что с ним когда-то произошло. Он поэтому такой сильный и стойкий, как неприступная скала. Не только физически, но и морально. Иногда жесткий, хотя и совсем чуть-чуть. А стоило подумать и об этом, как захотелось стереть каждое из тех плохих мгновений, что он пережил, и как можно скорее, чтоб без следа исчезло. Никогда не всплывала больше. Наверное, именно поэтому я и сама прижалась к нему ближе, взглянув в глаза цвета закаленной стали. «Тогда вернемся к тому, на чем мы остановились?» Улыбнулась повторно, тронув пальцами линию волевого подбородка, ведя снизу вверх, задевая колючую щеку. Судя по тому, что я ощущала по части выдающихся особенностей мужской анатомии, он как раз предпочел бы продолжать. И я не ошиблась. Ладонь в моих волосах сжалась крепче, сместилась к затылку, запрокидывая голову, позволяя чувствовать горячее дыхание на губах. «И на чем же мы остановились?» — уточнил, слегка прищурившись, потянув меня за собой из кабинета в другую комнату. Едва ли и тогда оставил между нами хотя бы немного больше расстояния. Лямка моего топа повторно поползла по плечу вниз. Сперва одна, затем другая. Губ коснулся легкий поцелуй. Даже не поцелуй, скорее обещание. Такое же томительное, сколь и манящее, будоражащее мой разум. Прекратил идти мужчина, вместе с тем остановил и меня лишь после того, как мы оказались в спальне, в полушаге от постели, которая осталась за моей спиной. «Снова на меня набросишься?» Предположила, пусть и запоздала. «Я на тебя набросился?» Удивился встречно. Нахально усмехнулась. «Именно так и было?» Покивала в подтверждение. По его губам скользнула снисходительная ухмылка. «Ух ты, прям набросился?» Переспросил. «Как голодный зверь?» Заново подтвердила. Видимое снисхождение в нем превратилось в открытое предвкушение. Хотя Роман Владимирович вовсе не спешил. О том и заявил. «Ладно, обещаю быть более сдержанным», — поведал тихо, склонившись к моему виску, задевая тот новым, едва осязаемым поцелуем. «Сегодня», — дополнил еле слышно. «Ох уж этот его голос! Не просто тихий, вкрадчивый, многообещающий. Он пробуждает по коже дрожь даже без прикосновений. Тем более, что мужчина и правда больше меня не касался, лишь одежды». Шелковый топ поддался первым. Свалился на пол, словно вовсе и не собирался задерживаться на мне. А я вдруг обо всем, что прежде сказала, очень сильно пожалела. Ведь так, когда я могу наблюдать, как кончики его пальцев ведут по краю кружева верхней части моего белья, все выглядит и происходит намного откровеннее, чем прежде. И вынуждает даже немножечко краснеть, когда вслед за топом с меня соскальзывают джинсы. Оценил кратко господин прокурор. Гольфы. Высокие, вязаные, белые. Зима ж на улице. Их мы, пожалуй, пока оставим. Постановил. Кажется, впервые за все время нашего знакомства почувствовала себя перед ним по-настоящему уязвимой. Но возникнувший порыв прикрыться преодолела. Он растаял под жарким взором серых глаз. Никто и никогда не смотрел на меня так, словно я все, что ему нужно. Никакой другой быть не может, и правда идеальная. Ведь не просто смотрел, откровенно наслаждался. Вернулся к изучению того, что прикрывало мою грудь. Провел под ней, поднялся выше. Обхватил, накрыв ладонью, бережно сжимая. Забрал сорвавшийся с моих уст шумный выдох, смешал со своим, выпил, выбил из меня еще один, уже не выдох, полустон. Жаль, и тогда количество пуговиц на его рубашке не стало меньше. А я вновь проклинала каждую из них, не в силах справиться так быстро, как бы мне того хотелось, пока мужчина продолжал меня невыносимо медленно пытать. «Совсем не поцелуй, кто ж так целует?» Скорее дразнит, соблазняет. Вынуждает тянуться навстречу каждый раз, когда вся моя суть откликается на мягкие прикосновения твердых и одновременно нежных губ вдоль моей шеи. По линии надплечья, у ключиц, еще немного ниже и обратно. К подбородку, скулам, жаждущим губам. А в моем горле окончательно пересыхает, и я невозможно выгибаюсь в умелых, опытных руках. Он и сам невозможный. «Хочу знать, как ты кончаешь», — произносит приговором, прежде чем аккуратно толкнуть меня на постель. «Покажи мне». Если бы можно было захлебнуться собственным дыханием, именно так бы и случилось. Но я не захлебнулась. По крайней мере, уж точно не им. Всем тем, что он вытворяет со мной после, пока я судорожно комкаю под пальцами покрывало, за которое зачем-то отчаянно держусь, прикрыв глаза, кусая губы, чтобы было легче сдерживать каждый последующий рвущийся наружу стон. И все-таки безжалостный. Развел мои колени шире, бесстыдно раскрывая меня перед собой, лаская прямо поверх кружев между ног, не позволяя свести их вместе до тех пор, пока меня не накрывает волной нахлынувшего оргазма, прошивающего до самых кончиков поджатых пальцев на ступнях. Все, меня не остается. Послушная кукла, вот кто я. Да и откуда взяться способности двигаться и самостоятельно мыслить? Если такими сладкими оказываются поселившиеся в разуме пустота и чувство безграничной расслабленности, вот и у меня ничего подобного нет и быть не может. И пусть не так уж и долго те со мной. А теперь давай еще раз, идеальная моя. Перевернул, подсунул под меня аж две подушки. Вместе. На нем до сих пор слишком много одежды. Я же так и не справилась с ней. А вот на мне становится все меньше. Бралет летит в сторону, как и другая идущая в комплекте часть белья. Остаются одни лишь гольфы. Их он не собирается с меня снимать. Хотя воспоминание об этом тоже не задерживается в моей голове. Как и тот факт, что на краю кровати остается разорванная обертка от презерватива. Все это мне совершенно безразлично. Тело бьет озноб. На контрасте прохлады, когда мужчина выпрямляется за мной, а пространство между нами становится чуть больше, и тем, как обжигающе касаются его ладони. Одна накрывает поясницу, но лишь за тем, чтобы сместиться выше, слегка вдавливаясь пальцами по моим позвонкам, пробуждая мириады новых мурашек по коже, вынуждая выгибаться глубже и ему навстречу. Пока другая его рука фиксирует в нужном ему положении за бедро. Ловлю первую, когда он добирается до затылка, и безвозвратно тону в последующем толчке. Всего один, сильный, глубокий, тесный, аж перед глазами меркнет. Вместе с крепко переплетенными пальцами на двоих. Шумный выдох, пауза, объятие. Так и не отпуская моей руки. Приподнимая, позволяя прижиматься к нему намного ближе, все так же со спины, пока ладонь на моем бедре соскальзывает дальше к животу, а затем гораздо выше, обхватывая как в капкане с двух сторон, и вместе с тем впечатывая меня в него. Еще один толчок. Жалкие остатки реальности стерты. Нет больше ничего, кроме единения, на грани помешательства. И волн нарастающего наслаждения в том самом древнем элементарном ритме, где нет ничего постыдного и пошлого, руководит лишь чистейший инстинкт. Дыхание тяжелое, жадное, рваное. Тоже на двоих, а мы одно целое. Снова и снова, до тех пор, пока мир перед глазами снова не померкнет. Накроет в самом деле вместе. Так что не обязательно дышать. Я и не дышу. Не могу. По крайней мере, не так сразу. Собираю свою новую реальность по кусочкам. Сложно, долго, заново. Зная, что прежней ей уже никогда и ни за что не стать. Я и не хочу, чтобы было как-то иначе. Вот так, как есть сейчас, очень даже хорошо. Необычайно восхитительно, прекрасно. Не хочется абсолютно ничего из этого отпускать. Тем более, что и сам мужчина не отпускает меня. «Скажи своим, что ты к ним не вернешься». Шумно выдохнул мне в шею, продолжая крепко обнимать. Провел кончиком носа вдоль моего горла и оставил влажный поцелуй. «По крайней мере, не сегодня, и не завтра, и...» Явно собрался продолжать. В том числе увеличивая мой срок пребывания здесь. Вот и... И как ты себе это представляешь? перебила, отклоняясь в сторону, чтобы взглянуть на него. Судя по тому, что никаких особых эмоций в нем не различила по данному поводу, представлял он это себе очень даже легко и просто. Не менее легко перехватил меня иначе, подняв на руки, поднимаясь с постели вместе со мной. Направился за ту самую прежде закрытую дверь, на которую я когда-то обратила внимание. «Как я это им объясню?» Пришлось добавить. И очень постараться не вестись на встречную улыбку. «Если не знаешь как, я могу и сам им об этом сказать», отозвался Роман Владимирович. «Вот уж реально невозможный. Они же не просто Новый год отметить в столицу приехали, ко мне в гости». Привела доводом. «Мы 4 месяца не виделись вживую». За закрытой дверью оказалась роскошная ванная комната. Про такие говорят вечная классика. «Почему так долго?» Нахмурился, а я внезапно стушевалась. «Не знаю, не до того было, работа и все такое», призналась со вздохом неохотно. «Вы не похожи на ту семью, где в приоритет идет работа и все такое», заметил мужчина. Справедливо заметил, к слову. Вот и закономерно не нашлась с тем, чтобы ему на это сказать. Вернулась к созерцанию окружающего. Цветовая гамма вокруг была спокойной, с приоритетом в белых и горчичных оттенках. Не то чтобы я увлекалась дизайнами таких помещений, но все же детально рассмотрела сантехнику с бронзовыми ножками, мебель из натурального дерева и здоровенное зеркало вдоль мраморной столешницы с 2 каменными раковинами, выступающими над ней. Просто потому, что все это пространство было размером с мою спальню. «Ладно, сегодня я останусь», — все же сдалась. «Но рано утром я возьму такси», — предупредила. Да, все-таки согласилась. Исключительно благодаря тому, что так сильно впечатлилась обнаруженным убранством. Не признавать же, что я, похоже, банально не могу ему отказать. «Если тебе действительно нужно домой, я сам тебя отвезу в любое время. Даже не заикайся мне больше про такси», — непреклонным и строгим тоном отозвался собеседник. Так и подмывало послушно отрапортовать. «Слушаюсь, товарищ». «Кто? Какое у него звание? Интересно, оно у прокуроров вообще есть? Надо будет узнать». Но то я оставила при себе, вслух ничего не сказала. Не потому, что и на этот раз со словами не нашлась. Просто он поставил меня на ноги, и теперь собственная нагота ощущалась слишком явной и заметной. Поспешила остаться повернутой к нему в очередной раз спиной. Вышло довольно резко, поэтому Роман Владимирович такой мой порыв сразу же заметил. «После того, как ты заставила меня спеть про елочку в лесу и выслушала это, тебя уже ничего не должно смущать в этой жизни относительно меня», — усмехнулся, избавляясь от остатков того, что еще было на нем. «Как только закончил, про мои гольфы вспомнил. Они ж так и были на мне, а у меня колени едва не подогнулись, как только его широкие ладони заскользили по моим бедрам, спуская ниже и ниже вязаное прикрытие ногам. Приподними», — коснулся левой щиколотки. Гулка сглотнула, послушно исполнила, а он проделал то же самое с другой. Да и потом вовсе не подумал отстраниться. Нарисовал невидимый узор от моего колена выше, плавно скользя сгибом пальцев к внутренней стороне бедра, постепенно поднимаясь еще дальше. Сплошной стресс, в общем. Тут никакими обнимашками не спасешься. Срочно нужны поцелуи. А то мы решила, прежде чем обхватить широкие плечи и банально впиться в чужие губы своими. Ответ вышел жадным и упоительным. Роман Владимирович мягко подтолкнул нас обоих к душевой и... «Ай!» — вскрикнула, дернувшись в сторону. Вода оказалась слишком прохладной. Я по инерции потянулась к регулятору, чтобы это исправить. «Прости», — повинился мужчина. «Привычка». Запомнила, но комментировать не стала. Льющиеся сверху капли воды стали теплыми, почти расслабляли. Я бы расслабилась, но опять вспомнила про собственную наготу. Всё-таки за последние лет 10 мне заниматься водными процедурами не в одиночестве не доводилось. Да и вряд ли присутствие женской составляющей Лариных можно посчитать равным тому, что происходило здесь и сейчас. Решила вовсе не поворачиваться к нему обратно. Правда, его и так тоже все вполне устраивало. С самым обыденным видом он потянулся к полке, состоящим одним единственным там бутыльком, из которого выдавил себе на руку прозрачный гель, а после растер между своими ладонями, чтобы накрыть ими обеими мой живот. Погладить, слегка надавить, помассировать, двинуться ниже одной ладонью и выше другой. На этом он тоже не остановился, а мои колени все-таки предательски подогнулись, вынуждая податься назад. «Начинаю подозревать, что ты затащил меня сюда не для того, чтобы помыться». Выдохнула едва ли достаточно громко. Но господин прокурор меня все равно услышал. «Сама же сказала, я голодный», — отозвался, коснувшись губами моего плеча. И да, как показала последующая практика, я оказалась всецело права.